то, кому нравится. «Эй, смотри, смотри, у речки сняли кожу, человечки!» — крикнул Чижик молодой. Подлетел и сел на вышки, смотрит — голые детишки с визгом плещутся водой. Чижик клюв раскрыл в волненье, Чижик полон удивления. «Ай, какая детвора! Ноги длинные болталки, вместо крылышек две палки, нет ни пуха, ни пера!» Из-за ивы смотрит заяц и качает, как китаец, удивленный головой. Вот умора, вот потеха, нет ни хвостика, ни меха, 20 пальцев, боже мой! А карась в осоке слышит, глазки выпучил и дышит. Глупый заяц, глупый Чиж. Мех и пух, скажи, пожалуй, вот чешуйки б не мешало. Без чешуйки, братша, лишь...